Утром буза у приказной избы продолжилась, вот только стены Кремля теперь выглядели очень недобро. Кое-где можно было разглядеть на стенах жерла пушек и мелькание оружных стрельцов. Я пробежался до землянок и сделал вид крайнего удивления, обнаружив помятого Фому. Досталось ему все-таки очень крепко, за всю ночь не смог забраться в свою яму. В душе порадовался стоном, не знаю даже как назвать придурка, как завзятый фарисей посочувствовал его горю и с чувством глубокого удовлетворения отбыл в слободу. Надо было разведать настроение казаков. В общем-то, разведывать было нечего. Дьяк уговаривал старшин идти на защиту Кремля, а казаки требовали полного погашения задолженности, причем в открытую обвиняли воеводу в том, что своими действиями он вынудил забайкальских на бунт. «Васька, под сюда, это меня Брага перехватил, будь он неладен, вот с кем бы я сейчас не хотел встречаться, только он знал мои возможности, и точно, тащит меня в проулок подальше от людей». Почто забайкальских положил, отпираться не стал и честно рассказал про Фому. Глаза Браги налились кровью. «Когда этот халдей оклемается, скажи, я ему еще нагайкой пропишу, чтоб забыл, как сидеть можно. Только дядька-казак, про меня он не знает ничего. Пусть и дальше не знает. Буду я еще с ним лясы точить». Вновь вспыхнул Брага. «Может, и ты зря вмешался?» «Нет, не зря. Почесал я затылок. Тати через него могли нас отыскать. А тогда что делать?» «Тоже верно», — согласился казак. «Хотя тебе все едино. Как посмотрю. В следующий раз, когда прибьешь кого и обшмонаешь, хотя бы верхнюю одежду сними, а то сразу понятно, чья работа. Себе не возьмешь, так прикопай где от глаз». И смотрит так, по-доброму. «Ну, да, сглупил, вот только возиться с мертвяками, по-прежнему не хочу». Про добычу ни слова, но намек сделанный умный поймет, что делиться придется, если и дальше на защиту казаков рассчитываю. «Ладно, оружие отдам на общее дело, мне с ним светиться себе дороже, а деньги?» «А денег не было, откуда у казаков деньги, если им жалования не платили?» «Ну чего там, Вася?» «Встретила меня мать, когда я отыскал наш временный лагерь. Завтра забайкальские пангари вниз пойдут. Сговорил их воевода до братских скататься, мол, там ваши деньги. Огласил я результаты разведки. Так что месяца два у нас будет, пока они назад не вернутся. А как вернуться, что тогда?» Это уже Голеня подоспел, и как всегда своим вопросом пытается меня поставить в положение берущего на себя ответственность. «А тогда, если не успеем в слободе отстроиться опять в лес, но уже, наверное, седмицы на две, быстро это все не закончится, и как бы красного петуха не пустили, дык нужно ли тогда строиться?» Снова встрял неугомонный старик. «Так у нас каждый год чего-нибудь происходит», — философски изрек я, — «что, не жить теперь что ли?» «И это, там, у землянок, Фома отлеживается, забайкальские до него ночью добрались, попытали маленько, дубьем». Услышав про нашего соседа, Голеня взвился, он долго вспоминал все ему известные эпитеты и под конец постановил, что терпеть такого недалекого человека больше возле себя не желает. Ладно, своей жизнью не дорожит, но он и других мог под ножи подставить, поэтому, как немного оклемается, пусть забирает свое семейство и идет в батраки к монастырским. Однако не тут-то было, сын Фомы в батраки идти не желал. «Мы в Лиси вернемся, дом начнем строить». «Это зря», — вставил я свое слово, «часть забайкальских отсюда летом по дороге пойдут, Лисий как раз на пути будет. Сами понимаете, что просто так они не уйдут. А если учесть, что сами строиться не сможете, а нанять артель ни на что, монастырские для вас хоть какой-то выход. Впрочем, это я уже так, по какому пути пойдет дальше Фома, мне совсем не интересно. Главное, чтобы я больше с этим семейством не пересекался». Уж слишком отвратительно выглядел в моих глазах их глава после того, как я узнал, что он, несмотря на болезнь невестки, решил сохранить денежки. «Все, пора, кое-что из истории бунта мне известно, поэтому решил оказаться в нужном месте в нужное время, только лодку нужно подобрать такую, чтобы с одной стороны забайкальские на нее не позарились и не отобрали, а с другой достаточно вместительную». В землянке люди вернулись, как только бунтующие казаки снялись с острова. Мне же еще пришлось потрудиться в качестве грузчика, но то было не в тягость, даже скорее наоборот, моя жаба пела и приплясывала от радости, только чуть лодчонку не утопил. «Вась, а к нам даже никто не заходил», — радовалась Дашка, проверяя землянку. «Квашинку будешь доедать, а то по теплу скоро испортится». Вот в этом вся моя сестра, наряду с детской непосредственностью, она оказывается очень даже практичная, и эта черта характера присуща не только сестре, здесь и сейчас все так рассуждают. Если вдруг что-то может скиснуть или пропасть, народ обязательно все съест, пусть даже впрок не пойдет. Ты ее лучше вымочи в холодной воде, пока я печку растапливаю, посоветовал я сестренке, мы ее с мяском потушим, пока мать с дядькой Осатой с плотниками сговариваются. С чего это я вдруг, а захотелось? Тут забайкальские в порыве вседозволенности купца пограбили, мешки с товарами к пристани стащили, да не учли, что все с собой не увезешь, так и бросили на берегу то, что не влезло в лодки. А тут я вовремя нарисовался, как и планировал, оказался в нужном месте и в нужное время. Жаль, лодка маловато, а то бы все сгреб. Как потом оказалось, утащил и так немало. Рис, чай, специи, даже отрез тончайшей ткани из хлопка. Непонятно, почему казаки отрез бросили, уж тогда бы и шелк заодно. Чая оказалось больше всего, 2 тюка, чуть пупок не развязался, когда я их на лодку корячил, хватал все в спешке, сильно не разбирался, так как конкуренты поджимали, теперь думаю, куда мне столько. Появится возможность, продам, хотя это будет непросто, здесь такой чай не употребляют, надо везти на запад, т.е., продавать придется караванщикам, а те цены настоящие не дадут, хорошо, если за треть возьмут. Есть и еще одна идея, в наше время мы в чай добавляли сагандайлю, хорошо она вкус чая улучшала, можно и здесь попробовать, вдруг тоже вкус улучшится. Зато перцу я обрадовался, давненько хотелось им еду приправить, даже, верите, в снах мне этот перец снился. Вот теперь и потушим капустку с перчиком, а потом еще плов сварганим, правда морковки по весне нет, но да ничего, наскребем чего-нибудь, а то на днях собрались за черемшой, не делать же плов с такой приправой, бя-я. Так как благодаря забайкальским спонсорам у нас неожиданно появились денежные средства в достаточном количестве, решили не жадничать и нанять артель. Строиться надо было спорой, так на строительство дома и прочих построек у них ушел почти полный месяц, сами бы вообще 2 года ковырялись. Как и предполагал, с артельщиками общий язык нашли не сразу, а Сата хрип, доказывая мою правоту, но, слава богу, все обошлось. В конечном итоге старшой признал право хозяина на странности. Ежели, конечно, экономно лес расходовать, то можно и так делать, сказал он, окидывая результаты работы своей артели на 2-м этаже. Кто же знал, что у вас печка с таким высоким дымоходом будет? Печка, да, огромная, куба 3 кирпичей на нее ушло, хорошо будет тепло держать. Но ничего не дается бесплатно, хоть КПД печи и будет запредельным, чистить дымоход зимой придется часто. Тут все очень просто, если температура газов в дымоходе будет относительно низкой, на стенках начнет усиленно откладываться сажа, а повысишь температуру, сильно падает КПД печи, это от того, что масса тепла просто выбрасывается наружу. Конечно, меры кое-какие против этого принял, в виде прожига и дополнительной подводки забортного воздуха, но все равно будут проблемы. Зато банька, это я вам скажу песня. Наконец-то можно по-человечески попариться и выдавить из себя лишнюю воду, еще плотники махали топорами, а мы с Осатой опробовали парилку. Зная, что телом я все еще малец, долго париться не стал, но какой кайф было опрокинуть на себя шайку холодной водички. Стоило подымить банной трубой, как сразу заявился мытарь и содрал с нас 2 копейки за сие строение, и предупредил, что на следующий год сдерет с нас уже 4, оказывается, в Иркутске установлен налог на бани. Вот придурки, со здоровья налог берут, совсем стыд потеряли. Впрочем, на фоне других всевозможных налогов и сборов, это не сумма. Да в Лисьем такого не было. А еще я подбил Осату на авантюру, сделать медный самовар. Сначала хотел латунный, но оказывается, здесь такого материала еще не знали, как не знали цинка, и мои потуги объяснить отчиму, что такое цинк, привели к полному непониманию. С большим трудом удалось выяснить, что цинк здесь называли галмием, а где вообще он есть и как добывается, понятия не имели. Такой вот компот, ну а раз нет латуни, пусть будет медь и бронза, какая мне в общем-то разница. Главное, олово было завались, есть из чего бронзу делать и чем паять. Ладно, Васька, согласился, наконец, отчим, то, о чем ты говоришь, должно получиться, а если хорошо сделаем, можно будет и на торг снести. Уж с 10 этих самоваров за зиму так и так сделать можно. Но сам-то я с медью дел не имел, придется Люша в работу брать. Люша, это инородец, думаю, из китайцев, Каким уж образом он оказался в Иркутске, одному Богу известно, и, несмотря на притеснения, а здесь одиноким инородцам жилось не сладко, назад, на родину, не стремился. Почему о нем упомянул Асата, так это потому, что этот Люша умел работать с медью, не в том смысле, что мог ее варить и делать бронзу, таких умельцев и без него хватало, а мог из куска меди начеканить красивую лампадку или еще чего для верующей братьи. Причем делал он эти свои шедевры без железного инструмента, используя только какие-то колотые куски камней, труд адский, но мастер был настолько неприхотлив и терпелив, что все только диву давались. Но то совсем не мешало некоторым не совсем человечным человекам лишний раз походя пнуть инородца, доказывая свое превосходство. Так и прижился этот умелец в слободке, подвязаясь на разные мелкие работы и изредка выполняя заказы монастырских. Да, мелко отчим мыслит, хотя это я по истории знаю, что объемы выделки самоваров превысят самые смелые предположения. Спрос на эти изделия возрастет скачкообразно, с середины 18 века, сначала самовар станет статусной вещью и будет закупаться состоятельными людьми, а потом войдет в каждый дом. Впрочем, ни я, ни тем более Асата, до этого светлого будущего не доживут, но нам и на первое время выше крыши. «Дядька Асата», — вздохнул я, — «тут ведь не один Люша потом потребуется, надо будет мастерскую ставить, да не одну, с печами для отжига и литья, станки выделать, для прокатки и фальцовки медных листов, выколотки в достаточном количестве сладить. И это только начало, понимаю, что на все это средств у нас нет, и еще долго не будет, поэтому надо искать купцов, кто в дело будет готов вложиться, и монастырских соблазнять, потому как на сегодня медь только у них можно взять, а купцы пока товар не увидят, рисковать не станут. Вот для этого-то нам и нужно будет этот самовар показать». «Это ж, ты чего задумал-то?» — вытаращился на меня кузнец. «Деньги возьмем, а ежели не выгорит дело, как потом возвращать будем?» «Почему не выгорит?» — удивился я. «Должно получиться, сложного ничего нет, работы много, это да, а в остальном, если руки из правильного места растут, какие трудности, а ежели воевода уроки наложит, да такие, что выгоды никакой». Не сдавался Асата. «Посмотри, как под себя гребет, нынче даже из дров пытался повинный налог взять». Тут я ухмыльнулся. «Не будет к осени Савелова, сменит его, а новый воевода первое время притихнет, не станет народ притеснять, да и купцы из тех, кто вложится, вряд ли просто так от своей выгоды откажутся, тут ведь мы будем одной веревочкой связаны». Отчим на минуту задумался, а потом хмыкнул. «Ну и хитер ты, Васька, если купцов к делу привязать, то никакие кремлевские, кроме воеводы, не указ. А ежели еще монастырским интерес будет, то и воевода не страшен, только настоятели те еще крохоборы, свою обитель не обделит. А вот и пусть попробуют с купцами потягаться». Пожал плечами на беспокойство Асаты, они друг друга стоят. «До этого еще дожить надо», — тяжело вздохнул кузнец. «Правильно говорит, но под лежачий камень вода не течет, а свою лодку мы доделали, и еще одна авантюра, с добыванием оконной слюды, увенчалась успехом. И тоже, как и в прошлый раз, пришлось мне понервничать, кто ж знал, что в 20-м столетии им настолько изменился ландшафт. Ох и пришлось попрыгать по сопкам, а они на Байкале крутые, и помахать кайлом, чудом плетей от разъяренных казаков не отхватил. Когда первый камень вырубил, такая гора с плеч свалилась, а на будущее зарекся с казаками общие дела иметь, только по найму, в остальных случаях нафиг. Зато теперь в слободе, каждый уважающий себя домовладелец врезал большие двойные слюдяные окна. Дьяк все пытался выведать, откуда у слободских оказался монопольный товар, но вместо знаний, чуть не получил по шапке. Слободские на чиновника шибко большой зуб заимели, и пусть его, не хватало еще вора в лице нашего бравого воеводы дополнительным доходом обеспечивать. Как только артельные поставили стайку, мы купили телку, причем покупали не местную, а заморскую, подозреваю, что из Голландии. Досталась она нам относительно дешево, потому как это заморское чудо местные брать наотрез отказывались, мол, и болеет часто, и кормов не напасешься. Пролетел с доходом купец. Думаю, это все от неграмотности, возиться с теплой стайкой и постоянно следить, чтобы животина не испытывала проблем с кормами. Народ сейчас не шибко охоч, а коровы голландские, в отличие от сибирских, короткошерстные, и трескучие морозы им не то чтобы не в радость, а категорически противопоказаны. А если при этом возникнет проблема с кормами, то совсем плохо заморская живность холод переносит, вот и результат, жестокая простуда. А потом корми, не корми, толку-то с больной. Сразу вспомнились описания советских времен, когда некоторые нерадивые хозяйственники оставляли фермы без кормов и тепла, а потом удивлялись, почему элитные коровки благополучно дали дуба, а местные буренки вполне нормально выживали, благодаря обгладыванию коры со стропил коровника. А до этих стропил метра три, представляете стойку коровы на двух задних, даже не знаю, есть такой номер в цирке, поэтому стайку мы делали утепленной и даже небольшую печку на всякий случай поставили, мало ли. Соответственно озадачились заготовкой кормов, сделали первый укос, ближе к августу будет и второй, так что сеновал планируем заполнить полностью. Кстати, помнится, я о косах говорил о том, что их здесь нет, так вот о них вроде как слышали, но вот делать не делали, и причина оказалась да нельзя банальной, заинтересованность отсутствовала напрочь, мол, есть же горбуши, так чего еще придумывать, а то, что после двух часов махания этой горбушей не только спина отваливается, не в счет. Даже когда я стал объяснять отчиму о том, что косой можно накосить раза в два больше, нежели горбушей, он меня просто не понял. «Так зачем оно надо-то?» — с удивлением спросил он меня. «Да много ли там сена потребуется? Пару копешек любая семья и так без всякой косы нарежет. Дядька Осата, давай заделаем косу и посмотрим», — продолжал настаивать я, «ей косить всяко удобнее. Возни с ней много», — отбивался кузнец. «Тут ведь не всякое железо подойдет. Нужно, чтобы тонко звенело. Да и колить как? Придется на холодную ковать». Однако удалось Осату уломать. Косу он отковал за два дня. Правда, потом я еще день ее правил и приделывал ручку, но в результат получился отменный. Производительность по сравнению с горбушей выросла не ахти, особенно там, где требовалось обкашивать неудобья. Зато на ровном месте коса была вне конкуренции, потому как махать косой можно было много дольше, не хватаясь за перетружденную спину. Кстати, видел я тут по случаю то убожество, которым здесь ковыряют пашню. Ну, что я могу сказать? У меня опять приключился разрыв шаблона, это от того, что видимо в музее видел более поздний вариант сахи, а она хоть и не плуг, но по производительности не намного от него отставала. Здесь же саху иначе как палкой-ковырялкой назвать не могу. Оно и понятно, если есть хорошее железо, то оно в первую очередь на оружие идет, ни один кузнец в здравой памяти не станет его на всякие там плуги изводить. Однако лезть со своим прогрессом не стал, уже давно понял, что наши предки нас не глупее, и если пользуются именно таким сельскохозяйственным орудием, значит, есть к тому веские причины. Но зарубку на память сделал, придет время, и мы сделаем плуг, и не только с одним лемехом. От содержания свиней я категорически отказался, ну их в пень, с коровой возни будет, будь здоров, а тут еще и с крикливой живностью возись, да и запах от них. Ну вот, вроде и все, так сказать, базис под семью подвел, мать жизнью довольна. И гордо на соседей поглядывает, у которых работа еще не початый край. Теперь у нее все как у людей, и при муже, и с детьми, и хозяйство очень даже неплохое. Даже занавески на окнах, что по нынешним временам куда как круто. Мещанство, да если и так, разве должны мы людей за это осуждать? Прикидки на будущее. С покупкой телки получилась еще одна история, которая позже возможно все же позволит мне замутить свое дело. А что? Пора начинать, не всю же жизнь мне без дела метаться. К примеру, стекло на сегодня очень даже ценится. Конечно, речь не идет о полноценном оконном стекле, до него еще 7 верст до небес, а вот всякие поделки организовать очень даже можно. И первое, на что я решил в будущем нацелиться, это стеклярус. Что это такое? А это цветные стеклянные трубочки, которые наравне с бисером используются в вышивках на одежде в качестве украшения. Проблем с выделкой этого стекляруса быть не должно, а ценится он пока очень даже высоко. Потом доход от него упадет, потому как долго в секрете этого не удержишь, и добрые люди попользоваться в одиночку не дадут, лапу обязательно наложат, но первое время кое-чего урвать можно, главное некий стартовый капитал получить. И, кстати, стартовый капитал здесь и сейчас выражается не в деньгах, я точно знаю, что некоторые купцы, не имея достаточных собственных средств, организовывают караваны на деньги компаньонов. Вроде как подряжаются провести торговую операцию с некоторой прибылью, а прибыль эта потом делится равными долями. В этом вся проблема, за сколько там купец продал, за сколько приобрел, одному богу ведомо, поэтому компаньону приходится верить купцу на слово. И верит. Попробовали бы в наше время поверить. Так вот, за тёлкой пришлось ехать на хутор, к Ушакову, именно там содержалась заморская скотина. Путь, в общем-то, получился не близкий, да и дорога, одно название. Еду себе потихоньку, никого не трогаю. Лиска, лошадка наша кличку, она заработала не просто так, хитрая она как лиса, потому и Лиска, и не в честь моей сестры Лисриты, старательно пытается наехать арендованной телегой на торчащие, то тут, то там пенечки. Это игра такая у кобылки, и если ей это удается, ну не все же время я могу следить за дорогой, косит хитрым глазом на хозяина. Всыпать бы ей хорошенько, да рука не поднимается, пользуется животина моей добротой, но оставлять без последствий такого тоже нельзя. Поэтому если тряхнет прилично, прописываю удар плеткой, чем выше пенек, тем выше замах. Нужно сказать, что это действует, пару достаточно высоких пеньков Лиска старательно объехала. При подъезде к броду через речку иду, я как-то задумался, улетел сознанием в облака, и это чуть не стоило мне жизни. Неожиданно из кустов наперерез выскочили два косматых мужика, при этом один попытался сходу приголубить меня дубиной. Нет, ну чего я ему сделал? Почему это он попытался так обойтись с подростком? Ладно бы еще на моем месте был здоровущий мужик, а подростка-то за что? Естественно, ждать, когда мой профиль или анфас, тут уж как карты ляжет, познакомиться с довольно тяжелой дубиной, не стал. Рука сама дернулась так, что хлестанул плеткой его по лицу наотмашь и, вывернувшись из-под ухнувшей на телегу дубины, кувыркнулся на другую сторону телеги. Конец плети попал удачно, видимо, прилично задел глаз, а это весьма болезненно, и пока мужик, кривясь от боли, пытался проморгаться, успел выхватить короткое копье, которое всегда возил с собой, на всякий случай. Вот этот всякий случай сейчас и наступил. Если бы эти образины образумились и с такой же скоростью двинули обратно, под сень кустов, остались бы живы, но мозгов у жертв эволюции осталось совсем немного, и они решили довести начатое до конца. Вообще-то, понять их можно, ну какое сопротивление может оказать подросток таким бугаям? Махнуть один раз дубиной, и вся недолго. Но нарвались ребятки. Пока первый был занят собой, второй успел шустро обижать лошадь и замахнуться на меня суковатой палкой. Раздумывать было некогда, подбив древком дубинку так, чтобы сменилось направление удара, тут же, на чистом автомате, а этот прием отрабатывался в учебе до одури, ткнул супостата острием копья в грудь. Все, не жилец, разбойник на мгновение замер, потом выронил оружие неандертальца, удивленно посмотрел на меня и перед падением картинно закатил глаза. Что-то я совсем перестал к смерти серьезно относиться, можно сказать, циником стал, потому как проскользнула мысль по Станиславскому. Не верю. Наконец первый разобрался с моим подарком и снова кинулся на меня, размахивая дубиной. При этом он повернулся боком и пытался рукой перехватить копье, нацеленное в его сторону. Нет, он точно то самое, чем на меня замахивается. Ты ж не в доспехах, дядя, голым телом на острое копье переть, что я ему быстро и объяснил. Укол в бедро, отскок назад, скользнуть острием под руку, укол в бок, снова отскок назад и в сторону, и опять укол, но уже в плечо. Все как учили, а учили не спустя рукава, серьезно, за каждое неудачно проведенное действие, плеткой по болезненным местам. Ага, кажется, в глазах появились проблески ума, вот что железо животворящее делает. Или это такой безусловный рефлекс, раз больно, то нельзя. А вот дальше пришлось в один удар валить придурка, игры кончились, поняв, что добыча кусачья, он не нашел ничего лучшего, как замахнуться на Лиску. Лошадка быстро разобралась, чем это ей грозит, и вместо себя любимой, резким финтом в сторону, подставила телегу, а вот у тупого бугая подставлять под мой удар было нечего. Ноги после таких неожиданных танцевальных па стали ватными, а сердце только в этот момент набрало обороты и трепыхалось в груди, словно птица в силках. Неслабо адреналина хватанул. Ну и что это было? А ведь это каторжники, у одного-то рваные ноздри, сначала-то за косматыми усами, в попыхах, не разглядел, зато теперь хорошо видно, а у второго вроде бы все в порядке, но если по одежде судить, одного поля ягодки. Хм, лицо того, который с рваными ноздрями сначала показалось знакомым, но тут торкнуло, не лицо знакомо, а просто похоже оно оказалось на смайлик. Успокаиваясь, подошел к Лиске и оперся на телегу. Повезло, нереально повезло, еще чуть-чуть и все. Теперь я убедился, есть у меня ангел-хранитель, точно есть, это уже четвертый раз по грани прошел. Надеюсь, я еще не раз покажу Кузькину мать всяким там смайликом, ту смайликом, с кубиками вместо мозгов, которым место на свалке со свалкой. Не обращайте внимания, это я так, о своем, о девичьем, накатило. Тут мой слух засек какое-то шебаршение в кустах. Третий, меня снова подбросило, насторожившись, с копьем наперевес стал обходить куст, за которым, как мне показалось, кто-то прятался. «Погодь, малец!» — раздался голос, «не убивай!» И мысли не было, ответил в кусты, но слишком беспокоюсь, когда в кустах кто-то живой сидит, живой пришлось выделить особо, чтобы было понятны мои дальнейшие намерения, ты бы вылез на божий свет, человече, глядишь и договоримся до чего. Ждать долго не пришлось, из-под прикрытия веток вылезло такое же косматое и бородатое чудо, как и те двое, но субтильное и невзрачное, причем еще и не кормленное, шатающееся на ветру, и это летом-то. Так, так, судя по тому, в каком он состоянии, те двое едой со своим спутником не делились. Ну и чего мне с ним делать? С ними, мотнул я головой в сторону жмуров. Доходяга затравленно взглянул на подельников и втянул голову в плечи. Куда ж мне деваться-то было? Как куда? Удивился я. Лес большой, все одно ведь едой с тобой не делились. Догнали бы, куда мне от них сбегать? Ну, раз так, помогай. Хотя, какой с него сейчас помощник? Но все лучше, чем мне одному корячиться. Двух косматых неандертальцев положили рядышком у дороги, как попадется служивый, доложусь, потому как хоть времена нынче и дикие, но подобные случаи без внимания не оставляют, душегубство преследуется, и не только по закону. Негативных последствий не опасался, никто за каторжников претензий мне не предъявит, любому понятно, что жизни лишили за дело, а не просто так. «Рассказывай», — велел доходяге, устраиваясь в телеге. «Чего рассказывать?» Также заползая в телегу, спросил каторжник. При этом Лиска недовольно покосилась на нежданного пассажира и направила телегу колесом к пеньку, но заметив демонстративное покачивание плетки, тут же изменила направление. «Про свою судьбу, злодейку, рассказывай, как она тебя до такой жизни довела, а потом решать буду, сдать тебя в приказ за денежку малую или отпустить на все три стороны». Думал, спросит, почему на три стороны, а не на четыре, но нет, не спросил, не тот менталитет, и нет еще такой идиомы в эти времена, направления обозначаются сами по себе, а не по сторонам света. Дабы поддержать это тощее тело на период путешествия, пришлось отломить осьмушку хлеба, причем предупредил, что, несмотря на дикое желание сразу все проглотить, делать этого не следует, мало того, что впрок не пойдет, так еще и заворот кишок может приключиться, через часик еще чем-нибудь подкормлю. Когда он расправился с хлебом, причем, несмотря на предупреждение, довольно-таки быстро, принялся за рассказ, поглядывая голодными глазами на торбу. История, в общем-то, ожидаемая. Жил-был некий боярин в Москве, не то чтобы из первых, но и во-вторых чувствовал себя неплохо. Но вдруг решил этот боярин, что хватить ему во-вторых сидеть, мол, родословная у него корнями в древность уходит, деньги водятся, так почему бы в первые не продвинуться? Вот только для этого неплохо было бы подвести экономическую базу, заняться чем-нибудь необычным на Руси, ну фарфор там делать или стекло лить. Кто сказал, что невместно? Еще как уместно, все эти бояре только вид делают, что деньга им с неба валится, а на самом деле ничуть не стесняются тот или иной заводик замутить, деньгу привлечь. Сказано, сделано, подобрал соответствующие перспективные кадры, отправил учиться. Проучиться в ироническом смысле не просто так, в эти времена никто никого специально не учил, все такие хитрые производства составляли семейный бизнес, т.е., секреты хранились на таком уровне, что запросто уходили в небытие в случае отсутствия наследников. Так что всю эту учебу, которую организовал боярин, можно смело назвать промышленным шпионажем. Но как бы то ни было, а Федору, а именно им и был мой нежданный попутчик, несказанно повезло, получилось устроиться в Измайлово на государственный стекольный завод, сначала печником, а потом дорос и до мастера варки стекла. Тут я сразу перестал жалеть о двух дебилах, пытавшихся отправить меня в мир иной, и решил, что удача сама идет ко мне в руки, то не рояль, а большой симфонический оркестр в кустах. Дальнейший путь Федора был понятен, боярин его с заводика выкупил, а так как просто так этого сделать было нельзя, объявил того боярским сыном. А вот потом произошла накладка, пока строился новый заводик, никто Федора не трогал, А вот когда получилась первая варка, не чугуна, а стекла, явился разбойный приказ, секреты государства хранить умело. Боярин Залепин откупиться сумел, а вот Федора ему пришлось сдать, так и поехал в сибирскую каторгу боярский сын Федор Залепин. А на каторге, ох не сладко, первую зиму пережил с великим трудом, даже обморозился слегка, всю весну отходил, зато и в опалу попал, кормить стали хуже некуда. А ежели так, то вторую зиму ему точно не пережить, вот и подался в бега с душегубами, все одно деваться некуда. Какое стекло варил, хрусталь, али цветное? Не, хрусталя у нас не было, смальту варили, ответил мне мастер, снова жадно взглянув на торбу. Смальту, в 17 веке, что за бред? Насколько я помню, до Ломоносова никто смальту в России не производил, а тут на тебе. Или я чего-то не понимаю? Погоди, а сколько цветов смальты варилось? Решил уточнить у Федора. Как сколько? Все 4 и варили. Еще и выпрямился гордо, мол, смотри какой я мастер. Вот теперь понятно, Ломоносов-то рецептуры разработал, которые позволяли все цвета варить, а эти только 4 цвета знали. Плохо, смальта мне ни к чему, мне светлое стекло нужно, а этот прозрачного стекла не варил, и вряд ли знает все нужные технологические процессы. Пришлось задуматься, а нужен ли мне этот боярский сын, стоит ли рисковать ради того, чтобы получить мастера-недоучку, но, чуть подумав, решил, стоит. И главное не в том, что он знаком с самой варкой стекла и может грамотно сложить печи, хотя и это дело великое, а в том, что он будет моим прикрытием. При таком мастере, никто не заметит маленького подмастерья, чего-то там ковыряющегося в углу. Что ж, убедил, кивнул я Федору, но не из-за того, что жалостливо рассказывал, я сам рассказать много чего могу, а потому, что правду сказал, хоть и не всю, то, что боярский сын верю, что со стекольным делом знаком тоже, а вот что в опалу из-за своих знаний попал, нет, не стал бы просто так боярин тебя приказу сдавать, да и приказ не стал бы от готового мастера отказываться, вернули бы тебя на завод, в кандалы, и вся недолго. Ну, скажешь правду, или тебя в приказ вести? Не надо в приказ, буркнул доходяга, по государеву делу меня упекли, на праздник напился до беспамятства, а потом говорят, хулу на царя возвел, на царя, протянул я, демонстративно почесав затылок, как же можно, на царя то, не помню я ничего, опустил голову беглец, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, жестко осадил его, кто донес, из своих или из чужих, свой, скривился Федор, Фролка, а ведь лучшим другом был, вместе работали, или вместе за одной молодушкой ухлистывали, каторжанин удивленно посмотрел на меня, не было ничего такого, он все больше за боярской дочерью увивался, но не по силам замахнулся, чего он там себе придумал только его касаемо, а сдать тебя без причины он не мог, должна быть причина, или мешал ты ему первым быть по работе, или молотку не поделили, или еще чего, чтобы выслужиться. Выслужиться теперь у него вряд ли получится, усмехнулся Федор, боярин на него из-за меня шибко осерчал, а вот в приказ его при мне зазвали. Хорошо, будем думать, это и есть та причина, хотя, я специально не докончил мысль, чтобы у мастера не возникло убежденности, что я ему полностью поверил. А тебя-то как звать, малец, осмелел Федор, а меня не зовут, я сам прихожу, ответил шуткой будущего, а кличут Васькой. Мастер задумался, хм, разговариваешь не по возрасту разумно, вроде как из княжей семьи, а сам одет как слободской, так я и есть из слободы, сейчас на Ушаковский хутор еду за тёлкой заморской, они, голландские, говорят, шибко молока много дают, хотя и к морозам сибирским непривычные, так, а стоит ли тогда ее покупать, если морозы не переносит, удивился каторжанин, если за скотиной не присматривать, то вообще покупать ничего не стоит, хохотнул я, на морозе даже волкам худо, а уж чего о тёлках говорить, мы ее в теплую стайку поставим и кормить будем не только сеном, но и запаренными отрубями, а то и пророщенным овсом во время отела. Ну, что ж, коли так, согласился бывший сиделец, так что решил, а решил я тебя в приказ не вести, но и отпустить просто так совесть не позволит. Краем глаза заметил, как Федор напрягся, испугался, что я его прямо здесь как дружков положу, а он от слабости не сможет даже сопротивление оказать. С лесом ты не знаком, а потому самостоятельно прожить не сможешь, воровать начнешь, а это никому не нравится, обязательно найдут и как вора либо в приказ, либо камень на шею и в речку. А потому решил тебя пока припрятать, а потом и к делу пристроить. Согласия твоего не спрашиваю, ни к чему оно мне, просто выбора не оставляю, и помни, сбежать от меня не получится, сам видел, найду в раз, в яме сидеть не буду». Набычился Федор. «Ишь, норов свой показывает. Да кто ж тебя в яму в таком состоянии садить будет? Нет, я для тебя кое-что похлеще приготовил, в монастырь сдам, днями и ночами грехи замаливать. Настоятель в Вознесенском совсем не мед, службу свою знает, если без усердия поклоны бить будешь, там на всю жизнь и останешься. А как искупишь грех, так и о деле поговорим. Ты так говоришь, будто уже с настоятелем сговорился». «Не», — мотнул я головой, — «не сговаривался я с ним, но знаю, что тебя он не выгонит. Смерти и на тебе по разбою нет, а остальное в его глазах не такой уж страшный грех. Только не ври ничего, от него правду не скроешь. Уж если я тебя на раз раскусил, то он уж и подавно. Надо сказать, что обещал-то я легко, а на деле оказалось непросто. Долго вел переговоры с настоятелем, можно сказать, станцевал на лезвии не одну лезгинку, и даже не понял, как в конечном итоге выкрутился. Видимо, пришло указание свыше. Как я и предполагал, сам настоятель с Федором не встречался, поручил это дело отцу Сергию, а тот оказался ничуть не добрее, хотя в силу иссушенного тела бывшего каторжника ограничения в еде не наложил, но в остальном не позавидуешь. Ничего, это полезно, а то знаю я мастеров этого времени, спесь так и прет, мол, вот я какой, единственный и неповторимый, а тут засунь всю свою неповторимость, ой, не скажу куда, и бей поклоны днями и ночами, с перерывом на обед и хозяйственные работы. Однако приближался срок возвращения забайкальских казаков, слухи с Нижней Энгары приходили все тревожнее и тревожнее, совсем распоясались служивые, они и раньше человеческую жизнь не ценили, а теперь вообще народ направо и налево резать стали. Брага сотоварищи начал укреплять слободу, если прошлый раз ночью отбивались, то теперь подозреваем, что забайкальские днем за своим законным придут. Также ходили в Лисе, народ там предупредили, так что на время бузы люди свои дома оставят, в общем готовились к торжественной встрече. Забайкальские заявились к 10 июля и сходу попытались пошарить по дворам, пощипать купцов, и естественно, также сходу получили по зубам. Тут надо сказать, что в начале лета я сумел провести в слободе своего рода очередную идеологическую диверсию. Нельзя сказать, что народ в это время был глупее, нежели в 21 веке, соображают люди ничуть не хуже, однако в силу некоторых религиозных ограничений и сложившихся понятий манипулировать людьми достаточно просто. На чем, собственно говоря, и держался казацкий бунт в Сибири. Это с позиции исторических реалий сразу становится видно, что почти все идейные вдохновители вольницы преследуют свои корыстные цели, а здесь и сейчас многие даже не подозревают, что ими манипулируют. Вот и пришлось мне придумать несколько поучительных сказок, в основе которых был заложен сюжет о татарском нашествии. Начал сказ о том, как татары пошли на Русь, как нашлись среди наших князей предатели, которые пытались с помощью татарских отрядов разобраться со своими соседями, и как они внесли распри между княжествами, создавая союзы то с одними, то с другими, а потом предавали и тех, и других. Как те же татары, также, используя распри и давая любые обещания русским князьям, разоряли Русь, разрушая города. Как с помощью подсылов вели хитрую политику, сея смуту в крепких княжествах, что приводило в конечном итоге к ослаблению дружин. Про монголов и китайцев я не говорил ни слова, но почему-то все решили, что речь идет именно о них, родимых. Кто-то даже припомнил о монгольских корнях и Ивашки Пенега, одного из пятидесятников забайкальских, хотя вряд ли они там есть, так как у казаков с этим далеко не все просто. Как бы то ни было, но эти мои сказки пользовались необычайной популярностью среди казаков в слободе, и я без лишней скромности подозреваю, что не только среди казаков, просто в сарай больше народа не влезало, а выходить на открытое пространство получалось еще хуже, меня просто не могли расслышать. В конечном итоге мне удалось вбить в головы служивых, что, несмотря на воровство воеводы, казачий забайкальский бунт имеет несколько иные цели, нежели борьба с казнократством. Это в мутной воде некоторым не совсем чистым на руку индивидам проще ловить рыбку. Кстати, не ожидал, думал, что это выражение издавна известно, оказалось, нет. Потом оно стало очень популярным, и им стали припечатывать крикунов, пытающихся излишне запутать людей. Как позднее мне между делом проболтался Брага, на мои сказки инкогнито приходил отец Игнатий, а чтобы не смущать казаков, духовное лицо пристраивалось снаружи сарая, под разросшимся кустом калины, не обозначая своего присутствия. Услышав такое, я расхохотался, и старый казак естественно поинтересовался, чем вызвано мое веселье, а когда я пояснил, как представляю Игнатия, приникнувшего ухом к щели в стене, долго хохотал вместе со мной. «Ты о том лучше молчи», вытирая проступившие слезы веселья, приказал мне Брага. Игнатий лицо духовное, и мирское ему не пристало. Нет, вот о чем он хотел мне сказать, агитационная прививка получилась качественная, иркутский служивый люд отбросил всякую мысль о казацком братстве и стал в жесткую оборону. А на сентенции Березовского мы, казаки все одной крови, заявили, что забайкальские сами льют казацкую кровь почем зря, и хотя в решении вопросов с Савеловым иркутские встревать не будут, за попытки еще раз пошарить по дворам, пришлые получат не только из пищалей, но пушечного дроба гребут. Заодно предупредили Алимасова, что если его людишки кого-нибудь побьют, из Иркутска с обозом их не выпустит. Конечно, забайкальских этим не запугали, не боятся они ничего, вояки серьезные, но с обывателями стали общаться куда как спокойнее. «Может и обойдется все», — рассуждал Брага, слушая мои отчеты о том, как забайкальские бузили в Кремле. «Не, не обойдется», — вставил я свои 5 копеек, «каждый день от Алимасова видаков замечаю, готовится». «Это да», — вынужден был согласиться казак, «думаю, перед уходом будут пытаться товар купцов растащить». «Вообще-то, не один я приносил разведданные старому казаку, почти все мальцы собирали информацию по крохам, но проблема была в том, что забайкальцы прекрасно знали об этом и терпеть мельтешение мелочи вокруг себя не желали. В отличие от остальных, мой слух позволял не тереться рядом с казаками, а потому и узнавать получалось много больше. И все-таки алимасовские не удержались и прямо днем напали на склады купцов, о чем мы знали заранее. «Началось», — подвел итог Брага, «ну теперь держись, казаки», — сказали слово, «надо его держать. Пока большая часть в Кремле бузят, этих гаденышей прищучить можно». Служивые сработали четко, проскочили по правому берегу Иды до Знаменского монастыря и зашли алимасовским в тыл. Отсекая от берега Ангары, нельзя сказать, что все удалось, как задумано, большая часть забайкальцев успела выскочить из западни, но свою угрозу казаки исполнили. В плен не брали, как выразил общее мнение один служивый. А зачем они нам здесь? Кормить, охранять, да и забайкальские за них должны будут вступиться. А тут нет их и все, сгинули в сече. Оно и правильно, забайкальские сразу прыти поубавили, если раньше была у них надежда, что просто пугают, то теперь окончательно поняли, шуток тут не понимают. Во всей этой истории я так и не смог разобраться. Если смотреть со стороны, была серьезная стычка, в результате которой 7 забайкальцев лишились жизни, вроде бы их товарищи не должны были оставить такое без последствий, однако оставили и даже претензий не предъявили. Бред. Объяснение могло быть только одно, видимо Алимасова не сильно уважали в казачьей среде, потому и не стали за него заступаться. Наконец-то буза закончилась, Савелов умудрился отбиться от казаков, несмотря на то, что они пригрозили поджечь посад. Скорее всего, забайкальские казаки поняли, что по большому счету, плевать хотел воевода на посад, да и иркутские казаки не давали всякому сброду поживиться за счет обывателя, а потому весь бунт сразу потерял смысл. С острова забайкальские снялись поутру, но за день до того пытались реквизировать часть дощаников, принадлежащих Иркутску. Не получилось, слободские казаки заранее предусмотрели эту возможность, и все более или менее вместительные дощаники спустили вниз по течению Ангары к Вознесенскому монастырю. А дальше жадность некоторых забайкальцев сыграла с ними злую шутку. Не имея возможности увести все награбленные по воде, алимасовские попытались прорваться обозом вверх по левому берегу Ангары. Естественно, пока они формировали обоз, основная часть забайкальцев уже покинула стоянку, а потому обозники остались без силовой поддержки. К сожалению, силы иркутские выделить тоже много не смогли, и в количественном отношении стороны оказались примерно равны. Пока обоз шел по берегу Ангары, это не играло особой роли, но когда Алимасов вышел к Байкалу, у него возникла неразрешимая задачка. Дощаников для всего груза не хватало, а переправляться по частям возможности не было, так как пришлось бы разделиться, а тогда никак не получалось сохранить обоз как на том, так и на другом берегу озера. Противостояние длилось около недели, забайкальские ждали помощи от своих товарищей, но, видимо, те товарищи себя товарищами не считали, Поэтому, бросив практически все награбленные, бузатеры отбыли во свояси. Так завершился бунт забайкальских казаков. И хотя в Иркутск уже ехал на дознание дьяк из Москвы, основные события закончились. Кстати, в Иркутск также ехал и новый назначенный воевода. Савелов, можно считать, уже власти не имел, хотя его преемник, по последним данным, где-то по пути слег с болезнью. Так что ближайшее будущее было покрыто мраком. В такой ситуации казаки были настроены ввести временное внутреннее самоуправление, и даже выдвинули своих кандидатов, и список их возглавлял Перфильев Иван Максимович. Да, знаю такого, крепкий дедок, но именно дедок, и он уже был на должности воеводы лет 10 назад, а может быть и больше, и, как мне известно, ушел с должности сам, мол, на покой, а теперь люди его снова на должность двинули, тем более что в Иркутске он появился недавно, после выполнения каких-то поручений в Илимском остроге. Вряд ли он в силу своего весьма преклонного возраста сможет качественно управлять на месте воеводы. А так, думаю, будет нормальным правителем, в меру консервативным и настолько же прогрессивным, бизнес давить не будет, так как сам является одним из крупнейших поставщиков винокуренной продукции. Ладно, года 3-4 в Иркутске будут стабильными, надеюсь, а потому пора заняться собственными делами. Степану Тропину, молодому иркутскому казаку, по результатам дележки военных трофеев Алимасова досталась крепкая телега и немного из утвари, награбленной где-то в братских землях. На лошадь плюсом ко всему этому его заслуг было маловато, однако и того, что досталось, вполне хватало для хорошего настроения. Содержание иркутские воеводы совсем не платили с прошлого года, а теперь появилась возможность хоть немного получить в звонкой монете. Продавать казак решил все, что ему досталось, и проблема была вовсе не в брезгливости, а в предусмотрительности. Вещи-то были не топором деланные, сильно заметные, поэтому и надо было от них побыстрее избавиться, мало ли что. Продавать прямо со двора не получилось, слишком большой куш взяли служивые, а покупатель пошел ленивый. По дворам бить ноги не любит, поэтому пришлось тащить все на торг и платить не одну копеечку мытарю. «Зря мы здесь все продать хотим», — лениво процедил Алексашка Кривой, усевшемуся рядом Тропину. «Нету у иркутских столько денег, воевода все еще в прошлом годе с жителей взял. Дык не к братским же с их добром ехать», — возразил Степан. «Да уж», — усмехнулся сосед по торгу, — «коли жизнь дорога, ехать с таким товаром к ним не стоит. Это все равно, что к забайкальским сейчас сунуться. Я тут слышал, Брага собирает обоз на Якутск отправить, отсюда через Бурят на Лену, а там рекой. Может, и в Усть-Кутском еще расторгуются». «Не», — возразил молодой казак рисково. «Идти через Бурят сейчас сам знаешь, и в Якутске тоже еще неизвестно, как сложится. Ежели б через купца, то можно было бы, а самим торговать. Ну его, это да», — согласился Кривой. «А если еще обратный путь учесть, вот потому и цены нам за все это хорошие не дадут». Казаки замолчали и продолжили лениво поглядывать на покупателей. Внимание Степана привлекла девчушка, разложившая свой товар на небольшой легкой лавочке рядом с входом на торг. Вокруг ее товара постоянно крутились покупатели и перебирали берестяные поделки. Вообще-то малый возраст торговцев здесь предосудительным не считался, но обычно это были дети торговцев, подменявшие своих родителей на небольшое время. В данном же случае пигалица вела себя как хозяйка товара и ловко торговалась. За то небольшое время, пока казаки сидели под начинающим набирать жар солнцем, девчушка умудрилась сторговать с десяток своих поделок. «Ты смотри, как малявка ловко торгует», — хмыкнул Тропин, показывая кивком соседу, кого он имеет в виду. «Мы тут по жаре без толку паримся, а она, поди, уже на гривенник наторговала». «Ага, через зубы», — согласился Алексашка, — «зависть берет, она и вчера тоже здесь деньгу гребла. Тут у нее еще и брат рыбы иногда приторговывает понемногу, ну ты его, верно, знаешь, Погорелец, все у нас в слободе крутятся, сказки интересные сказывал». «А, знаю такого», — вспомнил казак, — «у него еще отчим кузнец, и вроде как дом чудной отстроили, с хитрой четырехскатной крышей, да такой, что на чердаке жить можно. Пойду, посмотрю, чем это она так покупателей притягивает». Степан заразительно потянулся, разгоняя застоявшуюся кровь, засунул плетку в сапог и, поглядывая по сторонам, направился к девчонке. На относительно небольшой лавке, под присмотром бойкой мелкой торговки, были разложены берестяные поделки, однако поделки эти сильно отличались от всего того, что раньше довелось видеть Степану. Туиски смотрелись идеально правильной формой, с оттененными обратной стороной бересты бортиками, да и сами бортики были украшены тесненным орнаментом, а по боковой стенке туиска отпечаталось белесое изображение зимнего леса. «Смотри-ка, как лепо!» — взял Степан понравившийся туисок, а лес-то как настоящий. «Сама что ли сделала?» «Сама», — расплылась в улыбке малявка, и тут же выудила еще одну красивую вещицу из общей массы поделок. «А тут еще и сестренки моей младшей есть. Посмотрите, дядька-казак». На этот раз в руки Тропина попала маленькая декоративная шкатулочка. Узор на ней был выполнен не тиснением, а наложением ажурного верхнего слоя коры. Действительно очень красивая вещь. И что стоит? И туесок, и шкатулка по копеечке. Что-то дорого просишь за березовую кору-то. Усомнился Степан в цене. Давай обе за полушку. Да как же дорого, дядька-казак. Удивилась девчонка. Трудов-то сколько положено. Это ж не просто поделку из бересты сработать, тут один рисунок полдня надо малевать, оттеснить, просекать, лаком закрывать, нет, меньше копейки никак нельзя, меньше себе в убыток. Да какой же тебе убыток, усмехнулся служивый, ты ж не покупала у кого, здесь только твой труд, а тут не только мой труд, Васька, брат, бересту драл и сушил, мамка лущила, маслом смазывала, я с сестренкой поделками занималась, дядька Осата лак варил. Такое количество разной работы для простых в обиходе вещей для Степана оказалось неожиданным, и в свете этих пояснений цена действительно не казалась большой, наоборот возникал вопрос, а почему так мало просит, но мелочь на том не остановилась, а еще надо горячую воду постоянно в печи держать, за сушкой лака следить, да и березок нужных поблизости тут нет, Ваське приходится далеко за корой почти каждую седмицу ходить, так пусть на телеге возит. Тогда и ходить меньше понадобится, из вредности подначил казак малявку, и надо сказать своего добился, так откуда он за малое время на телегу коры надерет, и сушить потом где будет, в возмущении подскочила та, и закончила совсем уж убойным аргументом, да и телегу где ему взять, а с телегой какая незадача, ухмыльнулся Степан, вон у меня на продаже стоит, дешево отдам, если купишь, да девчонки, наконец, дошло, что казак от нечего делать просто лясы точит и тоже улыбнулась. «А дешево это сколько будет? Только для тебя за 3 рубля отдам». Малявка звонко рассмеялась. «Ох, дядька казак, чем я тебе так не угодила, что обмануть хочешь?» «Почему обмануть?» — сделал удивленное лицо Степан. «Так-то я за 3 с гривенником продаю». «Не, если бы ты, дяденька, с рубля начал, я бы еще поторговалась, на полтине сошлись бы». «О, как!» Теперь уже казак подпрыгнул от возмущения. «Да где ж это видно, чтоб за хорошую телегу полтину давали? Там только железо на осях не меньше, чем на рубль. Железо-то может быть и на рубль, только поди сожевело давно. Через каждые 3 версты придется колеса менять. Да какой 3 версты из Братска без поломок дошла? Вот, то-то и оно, что из Братска. Поди одни маслы довезли. Купцы, когда берегом товар везут, на всех телегах колеса, да оси в ремонт свозит. Так что, дядька-казак, больше полтины эта телега никак стоить не может, да еще смотреть остальное надо, отсюда видно черно дерево-то. Вокруг стал собираться народ, с развлечением в эти времена было не густо, а тут такой эпический торг. Да не черно дерево-то, продолжал меж тем торг Степан, это в специально в скипидаре вымазано, чтобы гниль не привязалась, а на колесах видишь втулка под охру, это из кедра, износа ей нет, а если еще обод железный на колесо одеть, то ему вообще с носу не будет. Так вот и одень, чего без обода задорого продаешь. Да и видела я дерево скипидаром мазанное, не черно оно, тут если и мазали, то дегтем, чтобы гниль сокрыть, теперь еще дюже мазаться будет. И оглобли чего-то погрызены, будто коня год не кормили. Не грызенные они, это сегодня разъезжались на мосту, задели друг дружку, а так еще 100 лет прослужат. Ты на клинья посмотри, ни один хозяина на плохие колеса новые клинья не поставит. Так клинья-то тут при чем? Продолжала малявка отчаянно торговаться. Мало ли кто и чего куда поставит для продажи, хоть лаком в 3 слоя покроют. Ладно, на клинья смотреть не будем, но тогда чего на оглобли смотреть? Тут же отпасовал казак. Тогда надо на ход смотреть, а лучше телеги во всей слободе не сыщешь, ход мягкий. Это телега или выезд боярский, для чего ей ход мягкий нужен? Тогда уж всяко на санях мягче будет. Не дядька казак, не убедил ты меня, ну ни на ноготок не убедил, что совсем не убедил. Степан притворно скривился, столько времени на тебя потратил, а может, денег у тебя нет, а я тут перед тобой пляски веду. Девчонка вздохнула, с деньгами как и у всех не густо, но ежели б сговорились, нашли бы чем расплатиться, да только все одно тебе за 3 рубля эту телегу не продать, и за 2 не получится. Караваны через Иркутск давно не ходили, у вершины 2 десятка новых телег разобранные в сарае лежат, за дешево отдает, кто ж дороже покупать будет, сам суди. Да, ладно, махнул рукой казак, от всей этой торговли с пигалицей он получил немало удовольствия, а заодно и представление о том, чего ждать от торга. Давай мне эту шкатулочку за копейку, сестренка твоя настоящая мастерица. Да, она у нас такая, просияла малявка, принимая денежку, а брат подойдет, я его к вам направлю, он телегу попроще давно присматривает. Это ты про Ваську что ли? Ага, ну, нет, рассмеялся Степан, с тобой не сумел сторговаться, а с Васькой подавно не получится. Почему не получится? Раздался сзади голос мальца, если цену не гнуть очень даже получится. Пойдем, дядька казак, посмотрим, если не передумал, а пойдем, за посмотр денег не берут. Часа через 2 служивый покидал торг в превосходном настроении, на руках у него осталось только несколько непроданных вещей, а кошель приятной тяжестью оттягивал пояс. За рубль сбыть телегу с частью утвари тоже неплохо, думал при этом он, а Васька, в отличие от своей сестры, все сразу по полкам разложил, подсчитал, учел и выдал цену. Все точно и не поспоришь. И даже мысль в это время не ворохнулась в голове Степана Тропина, что именно благодаря ему, вернее его коню, которого он не сумел удержать на пожаре, бывший поселковый дурачок Васька начал новую жизнь. Дорогу осилит идущий. Так-с, задача минимум мной выполнена. За неполный год удалось более или менее вжиться в общество конца 17 века. Хотя и не совсем, потому как мое мышление довольно-таки сильно отличается, а потому иногда по-прежнему попадаю в просак. Не так, чтобы этот просак сильно напрягал окружающих, но иногда замечать спрятанные в усы ухмылки, тоже, знаете ли, не очень приятно. Спасало лишь то, что Ваську все знали с измальства, как поселкового дурачка, и то, что этот дурачок взялся за ум, для местного менталитета ничего не значило, они всегда будут делать поправку на странности в моем поведении. Как бы то ни было, меня такое положение вполне устраивало, как деловой партнер я зарекомендовал себя более чем положительно, потому как кроме немалой прибыли никто от меня убытку не потерпел, несмотря на мой малый рост. Даже иногда, внимание, советоваться приходили, ну вроде как к оракулу, что тот говорит совершенно непонятно, но внушает. Я думаю, если бы они, вместо выискивания в моих рассуждениях смысла монетки кидали, результат был бы тот же самый, потому как просчитать риски в это непредсказуемое время – неразрешимая задача. Ну, мало ли чего могло втемяшиться в голову тому же воеводе, который внимательно отслеживает наиболее удачливых людей, а потом тащит их на провеж, и в результате у жертв не остается ни дела, ни денег, ни здоровья. Так всегда будет, пока гражданская власть в руках силовиков. А воевода, нынешний, как есть силовик, и силовик самодостаточный, ни от кого не зависит, ну, кроме как от денег, разумеется. Вообще, интересная ситуация сложилась, начиная с июля воевода вроде как бы уже и не воевода, то есть считай ни за что не отвечает, но силовая поддержка пока у него, и может любого, по любому поводу в застенок определить, чем и пользуется беззастенчиво. Единственно, кто ему спуску не дает, отец Игнатий, но тут как раз тот случай, когда говорят, собака брешет, караван идет, поэтому хоть Игнатий и хай поднимает, помогает сие мало, то один купец, то другой, вдруг ни с того, ни с сего отписывает в пользу ближников Савелова свое имущество. И чем дальше, тем больше. По-моему, пора казакам круг собирать и проталкивать в Кремль своих выборных, но, честно говоря, это не моего ума дело. А вот что моего, так это то, что Афанасий собирается отбыть из неласково обошедшегося с ним Прибайкалья к своему благодетелю Гагарину, потому и гребет все в 4 руки, позабыв про совесть. А раз у него совести нет, то зачем она казакам по отношению к нему? Как не хоронились казаки, но об их намерениях узнал. Готовились наши разбойнички, собирались в кучку, не хотели Савелова с миром отпускать. Оно и понятно, ведь бывший воевода собирался с казной пятки смазать. Вот этого ему никак позволить не могли. Самого бывшего воеводу отследить трудно. Отход готовится в глубокой тайне, но, как говорится, нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Ближники начали суетиться и закладывать имущество, которым они владели по случаю. Причем чем ближе подходил срок отбытия, тем больше они суетились, давая любые обещания кредиторам. Естественно, и я тоже задумался о возможности экспроприации неправедно нажитого. А как же? Лозунг «грабь награбленное» со времен Древней Греции актуален, это когда правители вольных городов друг друга по кругу грабили. Вот только мои задумки пока задумками так и остаются, как ни крути, а один такое дело не провернешь. Команда нужна, а где ее возьмешь? Связываться с казаками зарекся, других же нет и в помине. Ладно, раз не получается, то не получается. Для выделки первого самовара отчим прикупил у купцов 5 кусков меди, общим весом 24 гривны, в целом это чуть меньше 10 килограмм. Причем, на покупку были угроблены все наши денежные заначки, и шкурку соболя отдал, которую держал на черный день. На мои сомнения в необходимости закупа именно такого количества, кузнец пытался доказать, что и этой меди может оказаться мало. Ничего себе самоварчик получился бы. Все наши сомнения легко разрешил Люша, которого я отловил в слободе и притащил в кузню. «Тон отли битня получайся», — сделал он заключение, когда пояснили, что именно хотим получить. «Тли битня — это 3 сбитенника». Так вот, некоторые сбитенники очень сильно похожи на самовар, отличались они размером и наличием длинного носика для налива сбитня. Ну, почему размер меньше, это как раз понятно, ибо таскать и наклонять ведерную посудину для того, чтобы налить в чашку напиток, то еще извращение. А вот зачем носика пупенной длины, я понять долго не мог. Ходит по торгу мужичок с этакой дымящейся лейкой и всем, кто может расплатиться, наливает горячего напитка. Понял только тогда, когда оказался рядом. В тот момент, когда мужичок наклонил сбитенник, заполняя кружку, из-под дувала на землю просыпались мелкие угли, и если бы покупатель стоял близко, какой-нибудь уголек вполне мог попасть на одежду. Кстати, почему-то в наше время было принято считать, что в давние времена предки были менее щепетильны в вопросах гигиены. На самом деле это не так. Ни один покупатель не станет брать что-либо съестное у неопрятного торговца, даже если его продукты много дешевле, чем у других. Доедать что-то за кем-то считалось непотребством, даже поберушки себе этого не позволяли, по крайней мере на людях. И торговец с битнем не мог налить напиток в уже пользованную один раз чашку, он был вынужден носить с собой торбы с чистой пользованной посудой. Конечно, в жизни не все идеально, и иной раз можно было заметить, что люди отходили от общепринятого поведения, но в целом понимание необходимости соблюдать некие правила гигиены были на уровне 20 века. Но это я отвлекся.